Глава 38. Фестиваль был рассчитан на 2 дня. В первый вечер гости знакомились друг с другом и с проектами. Европейская комиссия выбирала претендентов самых разных отраслей. Главное было одно – самостоятельное развитие стартапа, реализация и успешное внедрение в других странах. Замысел Петра был многогранен. Мировая паутина способна охватить поистине огромную аудиторию. Вот его детищем и стала глобальная социальная сеть MyWord. Ради ее создания оставил учебу в институте и посвятил все время на доработку идеи. Как он захватывающе рассказывал о возможностях собственного творения. Я слушала и не могла оторваться. Петр был гением своего дела. Его очарование новыми технологиями передалось и мне, а еще больше затягивали ясные голубые глаза, как глубокие воды океана. И все чаще в голову закрадывалась мысль о том, что недаром я тогда спасла этого мальчишку от хулиганов. Но это и смущало. Выходит, у нас разница 10 лет. Молодой и перспективный предприниматель. У его ног, вероятно, 1000 юных девиц. А он смотрит на меня так, словно никого на свете нет краше и желания. Мы говорили и говорили, и не могли поверить, сколько много общего у нас, стремления, мысли, чувства. Так это было странно, понять за один вечер, что этого человека я ждала все годы. Словно мы расстались когда-то по нелепой случайности, и теперь снова можем быть вместе. Я с трудом улавливала суть происходящего. Впрочем, в первый вечер это было не так важно. Главные события были запланированы на завтра. В конце светского раута, когда все стали расходиться, Петр спросил разрешения проводить меня до гостиницы. Мы ехали на такси. Мимо стремительно проносились усыпанные огнями улицы. Ночная жизнь Парижа была не менее интенсивной, чем дневная. Гуляли парочки, одинокие прохожие спешили по своим делам. «Ты знаешь», — после недолгого молчания сказал Петр, «у меня такое ощущение, что мы с тобой были знакомы в прошлой жизни». «Ты верующий?» — улыбнулась я. «Нет, верю лишь в человека, в его возможности и способности». «Вот как? А в прошлой жизни, значит, веришь». Странно было слышать от человека то, что я испытала на себе. А может, не мне одной выпал такой шанс? Боги те еще шутники, и все возможно в этом мире. Ты не против, если мы немного задержимся и выпьем по чашке кофе? Хотя для него, наверное, уже поздно, — сказал Петр, ласково сжимая мои пальцы. Спать хотелось безумно. Сказался долгий перелет и смена поясов, но упускать такой шанс просто глупо. Скоро мы разъедемся по разным континентам. И кто знает, состоится ли еще одна встреча. С удовольствием выпью чашку кофе. У нас сейчас день, так что для него совсем не поздно. Я подняла голову и увидела сияющие, словно звезды, глаза моего спутника. Мы прошли в ресторан гостиницы, заказали напитки. И снова говорили, пока над небом не показались лучи рассвета. Петр смущенно перевел взгляд на окно. «Прости, совсем заболтал я тебя. Сегодня вечер награждения, будет еще больше народа». «Да», — вздохнула я с сожалением, — «пора поспать хоть немного». Мы расстались в просторном холле, где сейчас почти не было народа. Лишь портье зевали украдкой, ожидая конца своей смены. Я поднялась в номер, доплелась до душа, быстро сполоснувшись, упала на мягкую кровать и уснула прямо так, в халате и с полотенцем на голове. Проснулась, когда в глаза начали бить лучи уходящего солнца, и ужаснулась. До выхода времени осталось не так много. Платье готово, но лицо и прическа нет. Я не доверяла себя рукам стилистов. Что за хозяйка косметической фирмы, если не может сделать приличный макияж самостоятельно? Наскоро просушив слегка влажные волосы, приступила к своим таинствам. Наряд мне сшили на заказ, цвета синего ириса, Сложный крой, длинные пышные юбки напоминали лепестки едва распустившегося бутона. Распустив волосы, уложила их в локоны. Подчеркнула глаза, оформила ресницы тушью. Последний аккорд — моя новая помада цвета спелой черешни, что так ярко и вкусно смотрелась на губах. И моя магия. В такой вечер под объективами кинокамер хочется быть неотразимой. Небольшая оморочка на красоту не помешает. Заказала машину и спустилась в холл. Там меня ждал Петр в черном смокинге, как требовали устроители вечера. «Прости, что без приглашения», — смутился он. «Ты сегодня великолепна. Теперь я понял, откуда взялось название фирмы. Мои щеки зарделись, ведь я уже почти забыла, каково это — чувствовать себя желанной, лучшей только в его глазах. Мне нужно отменить такси, и можем ехать». Подала Петру руку. Он нежно поцеловал мое запястье. «Не торопись, время еще есть», — улыбнулся мой кавалер. Когда мы подъехали к месту, лестница была полна народа. Дамы блистали вечерними нарядами, мужчины строгие и деловитые обсуждали важные для них вопросы. Выйдя из машины, заметила восхищенные взгляды проходящих мимо участников. Иногда я и правда забывала, что молода и привлекательна, посвятив себя карьере. Внимание было приятно и лестно, тем более, когда эту реакцию считывал Петр, гордясь своей спутницей, то есть мной. Весь вечер было не до разговоров. Поминутно представляли участников, вызывали их на награждение. Настал и мой черед. «Ирина Иванова, создатель и руководитель косметической фирмы «Айрис», — прозвучали слова конферансье. И я вышла на сцену. После короткой приветственной речи и благодарности устроителя получила вожделенную награду и спустилась в зал под аплодисменты. Петра вызвали вскоре после меня. Когда торжественная часть закончилась, начался фуршет и танцы. «Разрешите пригласить вас, моя прекрасная спутница?» Петр галантно протянул руку. «Даже не подумаю отказаться», — рассмеялась я. Сияли огни бесчисленных канделябров, искрилось шампанское в бокалах. В глазах рябило от палитры женских нарядов, а мы кружились по залу, танец за танцем. Петр оказался великолепным партнером, чутким и нежным. За этот вечер мы успели пересказать друг другу всю нашу жизнь, делились планами. «Ты завтра уезжаешь», — погрустнел Петр. «Да, билеты куплены и работа не ждет. Мы все еще обживаемся в Аргентине. Родителям тяжело привыкать к новой стране, незнакомому языку. Жаль, я тоже улетаю. Но подумал, может, мы сможем задержаться хоть на пару дней». Мужчина взглянул на меня с робкой надеждой. «Прости, но это и правда невозможно. Там, за океаном, готовилась новая коллекция, разработанная совместно с Мариной, и отложить ее презентацию не выйдет. Нас ждут в магазинах». Взгляд Петра погрустнел и затуманился. Он погрузился в раздумья. «Предлагаю сбежать отсюда», — сказал мой спутник после недолгого молчания. «Давай». Я остановилась посреди танца, взяла мужчину за руку и направилась к выходу. Кажется, он не ожидал, что соглашусь вот так, запросто. А мне хотелось, чтобы остаток этой чудесной ночи был только для нас двоих. Мы отпустили машину и неспешно шли по городским улочкам, держась за руки. «Я много летаю по миру. Вот только в Аргентине быть не приходилось. Могу ли навестить тебя?» «Да». Сдержать трепет было нелегко. Мы обменялись визитками. Спрятав заветный листок в сумочку, я вдруг по-настоящему задумалась, а не судьбоносная ли эта встреча? Смущал ли меня его возраст? Да. Украдкой я наблюдала за реакцией прохожих, сравнивала наши жизни, думала о том, что скоро могу надоесть ему. Пройдет 10 лет, и я уже буду не такой красивой. Мужчины стареют не так стремительно, и в 40 лет остаются еще привлекательными. А уж тем более мужчины с деньгами. Мало ли девушек, которые соблазнят хоть черта лысого, лишь бы оплатили их шмотки, ювелирку, отдых. А мне хотелось такой любви и самоотдачи, о которой писали в книгах. Я глупая, наверное, но ничего не могла с собой поделать. Если создавать семью, то один раз и на всю жизнь. Ты печальна, что тебя расстроило? Петр чувствовал даже нюансы моего настроения. Я рада, что встретила тебя, но... Смущает разница в возрасте? Он словно читал мои мысли. Да, мне тяжело доверять людям. А можно ли говорить о чем-то, о каких-то чувствах вот так, проведя друг с другом всего пару вечеров? Ты живешь за океан от меня. Перелеты — это тяжело, а у тебя своя фирма, которая тоже требует внимания, как и у меня. Я слишком заморачиваюсь. Нет, махнул головой Петр. Твои опасения понятны. Только не знаю, поверишь ли мне. Никогда не встречал такой, как ты. Сложно гадать о будущем. Могу сказать только одно. Я прилечу в Африку, на Северный полюс, куда угодно, если там меня будешь ждать ты. Расстояние не преграда. Он остановился и, обхватив меня за талию, нежно привлек меня к себе. Его глаза неотрывно смотрели в мои. От мужского запаха закружилась голова. Такой родной, просто сводящий с ума. Я прикрыла веки, наслаждаясь объятиями, и почувствовала его губы, нежно прикоснувшиеся к моим. В нем не было напора, лишь трогательно чуткие касания, сильные пальцы, очертившие мой подбородок. Я подняла голову, позволяя углубить поцелуй, деликатный и невозможно чувственный. Мы не смогли расстаться в эту ночь. Сознание словно заволокло дурманом. Остались только голые эмоции. Обостренные, жадные. Тихий шепот и сладкая нега. Утром я проснулась одна в номере Петра. Его самого уже не было. Лишь на тумбочке лежала записка. «Прости, мой Ирис, дела требуют срочного вмешательства. Будить тебя не стал. Я найду тебя, Петр». Вот тебе и конец сказки. Неужели моя судьба — вечно ошибаться в своем выборе? Я сидела на смятых простынях, еще хранящих его запах, и не знала, то ли смеяться, то ли плакать. Быстро собралась, вызвала такси и поехала к себе в гостиницу паковать вещи к отлету. Весь день в иррациональной надежде я смотрела на телефон, стоящий в номере. Ведь несложно позвонить, но аппарат молчал. Дорогу в аэропорт почти не заметила, душу жгла обида. Сев в самолет, я долго жалела себя и свою жизнь, лишенную главного — любви.